«Я в артисты пойду», — вдруг выпалил я. Наступила гробовая тишина. «Чтоб я слепла! Многоженцем решил стать!» — запричитала вдруг бабушка. «Тронулся, бедняга», — проговорил Илико. Споры продолжались до рассвета. Наконец сошлись на мнении Илариона, что обладателю брюк, подобных моим, следует поступить на экономический факультет, дабы обеспечить свое дальнейшее существование экономически и материально. Бабушка, сняв с шеи серебряную цепочку с большим плоским ключом, подошла к нашему старому сундуку, откинула крышку и торжественно извлекла оттуда дедовские зеленые бархатные брюки-галифе с кожаными леями, огромные хромовые сапоги с подковами, шерстяную на выпуск блузу с накладными карманами, серебряный пояс и высокую каракулевую папаху. Потом разложила все это передо мной, вытерла подолом платья набежавшие слезы и сказала: «Вот, сынок, одевайся. Не отправлю же я тебя в чужие края этаким голодранцем. Ты должен быть там лучше всех, дорогой мой». Я крепко обнял бабушку и нежно поцеловал ее в глаза. Потом выбежал в другую комнату, быстро переоделся и вновь предстал перед комиссией. «Скажи, пожалуйста, вылитый Симон Долидзе», — осклабился Илико. Ранним воскресным утром я, бабушка, Илико и Илларион стояли у обочины шоссе и голосовали перед каждой попутной машиной. Моросил мелкий косой дождь, дул ветер и было холодно. «Садись к шоферу в графинку», — настаивала бабушка. Бабушка подразумевает, конечно, кабину. «Не забудь есть чеснок, а то чего доброго схватишь заразу», — напутствовал Илларион. «Как войдешь в вагон, облейся ладиколоном. Верное средство против клопов и всякой гадости», — предупреждал Илико. «Смотри у меня, чтоб завтра же здесь было письмо», — требовала бабушка. «Отправь лучше телеграмму. А вернее всего, пришли с оказией, быстрее дойдет». «Не смей связываться с городскими шалопаями. Возвращайся скорее. Будет нужда в вине, пиши, не стесняйся». Наконец остановилась грузовая машина. В кабине сидела женщина с ребенком. Бабушка трижды от дурного глаза повернула меня. Илико и Илларион по очереди расцеловали. Я влез в кузов, и машина тронулась. Вдруг на дороге показалась девушка со свертком в руке. Она бежала изо всех сил, машина ускоряла ход, девушка — бег. Постепенно она замедлила шаги и совсем уже медленно подошла к провожающим. Девушка долго смотрела на удалявшуюся машину, потом повернулась и зарылась лицом в грудь Илико. Наверное, плакала. Плакал и я. Машина мчалась вперед, увозя меня все дальше и дальше от четырех дорогих мне людей. Моросил дождь, дул ветер, и было холодно. Там вдали стояли четверо. На груди у Илико плакала девушка. Я тоже плакал. Плакал и радовался, что она плачет. Был дождь, был ветер, и было солнце, и любовь, и слезы радости. И теперь, наверное, даже Илико не удивлялся, как это луна на небе и хлопья снега. И почему не спится? И откуда эти слезы радости? И отчего я вообще такой счастливый? А машина все мчалась вперед. На шоссе уже не было видно никого. Я стоял в кузове и шептал: «Прощай, бабушка. Прощай, Илларион. Прощай, Илико. Прощай, Мэри». Поезд. Водитель высадил меня на привокзальной площади в городе Махарадзе и потребовал плату за проезд. Я отстегнул серебряный пояс,